Глава третья. Открытие мира болидов. Это лучший молодой пилот, которого я когда-либо видел. Помню, я подумал, что если этот парень окажется в хороших условиях, то он далеко пойдет в своей карьере. Марио Хаберфельд. Нечто особенное. По мере того, как Феттель совершает все новые подвиги на трассе, ему все сильнее слышится рев болидов. Себастьян знает, младшие серии – обязательный этап для того, чтобы достичь своей цели в Формуле-1. 13 июня 2001 года ему предоставляется возможность впервые сесть в кокпит гоночной машины. Автомобиль синего цвета в цветах Red Bull. Речь идет о формуле Кёниг. Молодежная немецкая формульная серия. Там соревнуются очень легкие машины, но они позволяют получить первые навыки управления болидом. Кстати, в 1988 году эту серию выиграл Михаэль Шумахер. Именно по инициативе Бернхарда Ауингера, чемпиона формулы Кёниг 2000 года, и его отца Августа, бывшего мотогонщика 1980-х годов, Феттель садится в кокпит автомобиля команды «Моторпарк». Ему не хватает нескольких дней до 14 лет, и по регламенту он не может этого делать. Но семья Ауингер игнорирует это правило, и Сеппи наматывает километры на трассе под названием «А1 Ринг», будущем Red Bull Ринге. Феттель делает несколько кругов и наслаждается мощностью в 120 лошадиных сил, которую выдает двигатель Golf GTI, расположенный прямо за креслом. В кокпите молодой немецкий пилот плотно пристегнут ремнями безопасности и должен привыкнуть к быстрой трассе и габаритам автомобиля, намного большего, чем карт. Медленный поначалу, Феттель постепенно обретает уверенность. Автомобиль в его распоряжении на весь день, так что он решает выжать из него максимум. Я услышал о нем за несколько недель до тестов. Он был очень нетерпеливым, сосредоточенным и очень интересовался технической стороной машины. Но он знал, что нужно учиться, прежде чем начинать вносить какие-либо изменения в настройки автомобиля, признается нам в эксклюзивном интервью Бернхард Ауингер, присутствующий на трассе в этот день. Он хорошо справился и значительно улучшил свои навыки в течение дня. Было видно, что в нем есть что-то особенное. Когда Феттель не кружит по трассе, он наблюдает за другим молодым гонщиком, который решил пройти тесты в тот же день. Еще одна светлая шевелюра по имени Никко Росберг, сын Кеке Росберга, чемпиона мира 1982 года, ездит на формуле BMW, чуть более мощном одноместном болиде, чем у Себастьяна. Юный Росберг с трудом находит свой ритм, и что еще хуже, его инженеры, кажется, увлечены удивительными результатами маленького Феттеля. Это был день, когда с машиной совсем не ладилось. Себастьян в это время был на трассе и показывал действительно невероятное время круга. Мой инженер стоял рядом с трассой и говорил мне: «Посмотри на это, вот как он проходит первый поворот. Ты тоже должен так попробовать», вспоминает Росберг, который сам станет чемпионом мира Формулы-1 в 2016 году. С первого же выступления на болиде Феттель производит впечатление. Его повороты были очень хороши с самого начала, и он чувствовал себя как рыба в воде. Все, что ему говорили, он понимал и применял, чтобы улучшить свои результаты в следующем заезде, добавляет Ауингер. Вожделенное место. Спустя год Себастьяна приглашает на ту же трассу в боксы команды Заубер, чтобы он посмотрел Гран-при Австрии 2002 года. У обеих организаций общий спонсор – Red Bull. Феттель посещает боксы вместе с молодыми гонщиками из Академии Red Bull, среди которых Витантонио Люци и Кристиан Клин. Хельмут Марко, в то время глава отдела автоспорта «Красных быков», конечно же, тоже там. И у Себастьяна даже появляется возможность посидеть в кокпите автомобиля «Формула-1» Ника Хайтфельда. С 25 по 26 сентября 2002 года Феттель был в Валенсии. Он участвовал в мероприятии, организованном школой пилотирования формулы ADAC, где присоединился к 24 талантливым гонщикам в возрасте от 15 до 17 лет. 8 из них получат стипендию в размере 50 тысяч евро для участия в чемпионате формулы BMW в 2003 году. Эксперты гоночного центра немецкой фирмы наблюдают за молодыми пилотами. Они оценивают управление на трассе, прохождение круга, а также критическое мышление во время каждой сессии. Себастьян входит в восьмерку отобранных вместе с Рене Растом и Наташей Гашнан. Там они получат уроки высшего мастерства в автоспорте. Помимо непосредственно пилотажа, BMW предоставляет отобранным участникам доступ к современной технологичной инфраструктуре. Проводятся занятия по спортивному менеджменту, а также по праву, коммуникации и английскому языку. Ведь не секрет, в автоспорте официальный язык Шекспира. Мы хотим дать нашим юным пилотам прочную основу для того, чтобы они построили карьеру в автомобильной индустрии, говорит директор BMW Motorsport Марио Тайсон. Но 50 тысяч евро, обещанных ADAC и BMW, недостаточно, чтобы покрыть расходы на целый сезон. Себастьян это прекрасно понимает. Всего необходимо около 150 тысяч евро. К счастью для Сеппи, его неизменный покровитель Герхард Ноак присматривает за ним как ангел-хранитель, поэтому он успешно участвует во втором сезоне в истории формулы BMW. На 2003 год формула BMW существует всего год. Это первый уровень чемпионата Германии на одноместных гоночных автомобилях. Болид выглядит как маленькая машина Формулы-1 и оснащен мотоциклетным двигателем BMW K1200RS. 4 цилиндра, 16 клапанов, 140 лошадиных сил. Корпус изготовлен французским производителем Мигаль, который базируется в Маньи-Куре, где в то время проходил Гран-при Франции Формулы-1. В качестве награды победитель чемпионата получает возможность провести тестовую сессию в Формуле-1 с командой BMW. Вот это да! Особенность этой серии – на каждой трассе проводятся по две гонки за уикенд. Первый контракт с Айфельландом. Айфельланд Рейсинг – первая команда, подписавшая контракт с Феттелем в гонках на одноместных гоночных автомобилях. Немецкая команда почувствовала его потенциал и была намерена воспользоваться этой возможностью, чтобы сохранить свою репутацию создателя чемпионов. В младших формульных сериях, будь то Формула Форд или Формула BMW, Айфельланд помогла начать карьеру таким гонщикам, как Бернд Шнайдер, Ник Хайтфельд и Хайнц Харальд Френдсен. Кроме своего блестящего прошлого, Айфельланд предлагает качественные условия для развития своих пилотов как на трассе, так и за ее пределами, с инфраструктурой, соответствующей самым высоким стандартам. Первая гонка сезона проходит на трассе Хокенхайм, которая совсем недавно была перепроектирована. Помимо BMW, на обновленной трассе находится множество машин класса «Туризм». И это не случайно, поскольку здесь проходит ультрапопулярный чемпионат ДТМ. Это объясняет огромное количество зрителей, пришедших посмотреть в том числе на дебют Себастьяна. Но в этом году все взгляды обращены на Максимилиана Гетца. Ему на год больше, чем Феттелю, и он ставит перед собой большие цели на 2003 год. «Моя цель ясна — титул чемпиона», — утверждает он за несколько дней до стартовой гонки. Все восхищаются его упорством в пилотировании и большими амбициями. Вице-чемпион 2002 года хочет подняться на верхнюю ступеньку пьедестала, но в стартовой гонке этого не произойдет. В борьбе с соперниками Гетц занимает второе место, уступив Роберту Кату. Но его это не смущает. Он знает, что стабильность – ключ к успеху. «Я хочу подниматься на подиум в каждой гонке. В конце концов, мне нужно набрать достаточно очков, чтобы стать чемпионом». Послание ясное. Для Себастьяна первая гонка заканчивается на четвертом круге. Находясь на уверенном втором месте, он сталкивается с поломкой трансмиссии и вынужден наблюдать за оставшейся частью гонки из боксов, глядя на экраны. Для обоих гонщиков реванш наступает на следующий день. Гетц финиширует первым, в то время как Феттель занимает красивое второе место после упорной борьбы с соперником. «Я не хотел рисковать и вылететь, поэтому все же доволен своим вторым местом», — говорит Феттель. «Доволен?» «Не совсем. Ведь на самом деле молодой немец надеется снова подняться на подиум, предпочтительно на верхнюю ступень». Далее Феттель и компания направляются на северо-восток Италии. Адриа Рейсвей, известная своим крытым паддоком, принимает второй этап BMW ADAC. Перед началом уикенда Себастьян надевает комбинезон и прячет в нем свою маленькую металлическую свинку, не больше монеты, в 1 евро. Феттель начинает первую гонку, готовый к атаке. Он отправляется в погоню за лидером Адрианом Сутилем и держится у него на колесе. 15-летний подросток многократно демонстрирует уверенность в своих попытках. На последних кругах он успешно обгоняет соперника и мчится к своей первой победе в этой стране, которую он так любит. Двойной успех для команды Айфелланд. Андреас Вирт, напарник Себастьяна, занимает второе место. На следующий день Альберт Хампер, вероятно, предчувствуя удачу, ставит бутылку шампанского в холодильник перед стартом второй гонки. Повторение успеха для Феттеля, который снова побеждает, стартовав с поула. Несостоявшаяся встреча перед паддоком Формулы-1. В середине сезона разворачивается дуэль между Феттелем и Гетцем. У двух молодых волков есть возможность продемонстрировать свой талант перед элитой Формулы-1. В конце июня на величественной трассе Нюрбургринг проходит Гран-при Европы. Среди так называемых гонок поддержки была Формула BMW. Она открывает шоу перед гонкой моторов V10. В обеих гонках Феттель занимает пол. Но когда у него появляется возможность еще раз продемонстрировать свой талант, он совершает ошибку, и не самую безобидную – фальстарт. В результате ему назначается штрафное время и обязательная остановка на пит-лейне. Первую гонку он заканчивает на 10-м месте, и она не обходится без аварий. Это доказывает, что самый быстрый школьный класс в мире может быть очень неспокойным. Во втором заезде на Нюрбургринге гонку в самом начале прерывает пейскар. Затем после рестарта машина Себастьяна, по мнению многих присутствующих, ведет себя странно, и он не может сдержать Гетца. В итоге, несмотря на все усилия, Феттель снова финиширует вторым. Единственное утешение – во время гонки Формулы-1 он находится в боксах команды Феррари. Телекамеры RTL и немецкой производственной компании Viga не упускают возможности показать несколько секунд спидлейн команды горцующего жеребца. На этих кадрах среди людей в красном можно заметить светловолосого человека со скрещенными на груди руками. К несчастью для Феттеля, Его кумир Михаэль Шумахер финиширует пятым из-за разворота на трассе. Тем не менее побеждает другой Шумахер, Ральф, который финиширует первым, опередив своего партнера по Уильямсу Хуана Пабло Монтойю за день до своего рождения. На летних каникулах Формулы BMW слухи о Себастьяне в кругах немецкого автоспорта становятся все более настойчивыми. Себастьян – новый любимчик публики. Да, братья Шумахеры действительно близки к нему, но они отрицают всякое финансовое участие в карьере Феттеля. Некоторые источники даже сообщают, что Себастьян может пройти тесты с командой Джордан, той самой, которая дала старт карьере Михаэля Шумахера. История была бы красивой. Но прежде чем думать о Формуле-1, Сеппи еще много нужно сделать, хотя его круг знакомств начинает увеличиваться. Формула BMW использует выгодные партнерства с Уильямсом, командой Формулы-1. Баварцы поставляют мощные двигатели для конюшни из Гроува. И отношения между двумя организациями, похоже, находятся на высоте. В Уильямсе даже рассматривают возможность продвижения Ника Росберга в ближайшие годы. Но перед летними каникулами именно Феттель оказывается в компании нескольких членов этой молодежной формулы в присутствии Фрэнка Уильямса. За этой встречей, безусловно, стоял Марио Тайсон, замеченный боссом BMW. В это время Марио Тайсон руководит подразделением BMW Motorsport и встречается с Феттелем в 2002 году. Их первая встреча лицом к лицу позволяет Сеппи продемонстрировать всю свою уверенность. Тайсон хорошо это помнит. Кто-то дергает меня за рубашку и говорит: «Я Себастьян, и в следующем году я буду выступать за вас». Это похоже на пророчество. Благодаря своему положению Тайсон становится непосредственным свидетелем восхождения молодого человека. Помимо того, что он наблюдает за прогрессом Себа, он вручает трофеи, когда Феттель поднимается на пьедестал почета. Трудовая этика Себастьяна удивляет и восхищает босса BMW не менее, чем успехи на трассе. Перед каждой гонкой Феттель приносит с собой заметки, которые он читает, перечитывает, а затем корректирует, чтобы переписать заново. Но это еще не все. Если тренировки в формуле BMW начинались на следующий день в 8 утра, он вставал в 4, тренировался в спортзале и отправлялся на трассу. Уже в 15 лет он вел себя как настоящий профессионал Формулы-1, признается Тайсон. Моральные ценности и стремления позволяют Феттелю вернуться с новыми силами после перерыва в Формуле BMW. На трассе А1 Ринг, предпоследнем этапе чемпионата, на первом заезде Себастьян стартует 16-м. Тем не менее, ему удается совершить впечатляющий подъем и финишировать 6-м. Он заканчивает свой первый сезон победой на Хокенхайм-ринге и прекрасным вторым местом в чемпионате после Гетца, одновременно завоевав почетный титул лучшего новичка. После завоевания нового трофея его спонсор Red Bull наконец-то предлагает ему контракт, соответствующий его потенциалу. Говорят даже о сумме с 6 нулями, вложенной в самого быстрого подростка из Хеппенхайма, и о контракте сроком на 3 года. Колоссальные инвестиции для австрийской фирмы, тем более что рассматриваемый пилот еще лишь новичок. Некоторые издания даже дают ему прозвище «самый быстрый пилот с брекетами в мире». Однако концовка сезона у него испорчена из-за травмы ног. Но Феттель всеми силами хочет участвовать в нескольких гонках по картингу в своем регионе, что вызывает недовольство Герхарда Ноака, который предпочитает проявить осторожность и в итоге снимает своего подопечного с соревнований. Себастьян не хотел. Он говорил мне, что не хочет выглядеть слабаком. Я должен был объяснить ему, что тесты в формуле BMW важнее, чем картинг. Для Сеппи гонки на первом месте. Сеппи в США. Показав впечатляющие результаты в своем первом году выступления в формульной серии, Феттель получает возможность воспользоваться экзотическим шансом. Направление – Флорида, США. Не стоит обманываться. Себастьян едет туда не для того, чтобы посетить Эверглейдс или посмотреть, как играет команда Майами Хит в НБА, а для того, чтобы проехать по трассе Хомстед-Майами Спидвей. Управление здесь немного отличается от того, к которому он привык в Германии, поскольку его ждет автомобиль Champ Car. Эта серия, конкурирующая в США с Индикаром, начинает набирать популярность во Франции благодаря Себастьяну Бурде. Уроженец Лимана сделал эту серию гонок на одноместных автомобилях своей любимой игрушкой, завоевав 4 титула в 2004-2007 годах, прежде чем серию поглотил конкурент. Прибытие Феттеля стало возможным благодаря Дереку Уокеру. Руководитель команды Walker Racing хочет оценить талант из Хеппенхайма вскоре после того, как предоставил возможность опробовать автомобиль другому немецкому гонщику, Тимо Глоку. Таким образом, Себастьян садится за руль машины Рейнер Косворт Марио Хабертфельда, бразильского пилота, сделавшего успешную карьеру в младших формулах. Даже спустя 20 лет воспоминания все еще свежи. Я слышал о нем немного, поскольку у него были хорошие результаты в формуле BMW. «Это было невероятно», — рассказывает Хабертфельд в эксклюзивном интервью. Он проехал несколько кругов и вернулся в боксы с широко открытыми глазами. «Разница в мощности между формулой BMW и американским автомобилем огромная, но он был быстрым и мгновенно адаптировался к машине. Я находился под большим впечатлением от его выступления. Это лучший молодой гонщик, которого я когда-либо видел. Помню, я подумал тогда, что если у этого парня будут хорошие условия, то он добьется больших успехов в своей карьере. И он это сделал». В конце тестовой сессии команда выпустила отчет. Феттель, по словам свидетелей, снова произвел впечатление. В итоге из этого ничего не вышло. История, обнаруженная американским сайтом спустя 10 лет, кажется забытой, и многие нюансы остаются без ответов. Американец Марк Чиполлони, автор этого открытия, предполагает, что те тесты финансировались американским отделением Red Bull. «Таким образом, в Европе никто не знал бы, что произошло», — рассказывает он. «Я подозреваю, что в Red Bull хотели просто проверить молодого Феттеля, прежде чем полностью связать себя с ним обязательствами». 18 из 20. Восстановившись после своего американского опыта, на сезон 2004 Феттель переходит в команду Мюкке Моторспорт, которая помогла Гетцу выиграть титул в прошлом году. Рядом с ним еще один молодой гонщик из Red Bull Junior Team – Федерико Монтойя, брат колумбийца и пилота Формулы-1 Хуана Пабло Монтойи. Эта команда – одна из лучших в пелотоне, и Себастьян вскоре доказывает это на практике. Сезон для команды Питера Мюкке начинается отлично. Помимо успехов в европейской серии Формулы-3, на глазах Мюкке Феттель завоевывает 2 поула и выигрывает обе гонки на открытии сезона на Хокенхайме. Дальше начинается настоящее сольное выступление, почти полное доминирование. В общей сложности немец выигрывает 18 гонок из 20. Ошибки он допустил в первой гонке в итальянской Адрии и во второй гонке на Нюрбургринге, где он занял, соответственно, второе и третье места. Вот еще числа, говорящие сами за себя. 388 очков из 400 возможных и 14 поулов. Этот успех позволяет Себастьяну получить награду за спортивные достижения среди юниоров в категории автоспорта в конце года в Мюнхене. На мероприятии Ральф Шумахер дает ему несколько советов и отвечает на вопросы СМИ, которые стремятся оседлать волну успеха молодого гонщика. «Мы должны дать этому парню немного времени. Я думаю, ему следует быть осторожным и не спешить, особенно в голове», смягчает младший брат Михаэля Шумахера. Интенсивные тренировки. В королевской серии руководители Формулы-1 занимаются возрождением одной команды. Ягуар перешел под австрийское руководство благодаря тому, что его выкупил Red Bull, который также видит в этом возможность продвигать своих молодых гонщиков. Витантонио Льюци и Кристиан Клин становятся пилотами команды энергетического напитка. Они делят вторую машину и выступают вместе с Дэвидом Култхардом. Однако руководство «Красных быков» уже думает о будущем. По словам генерального директора Дитриха Матишица, Феттель – большой талант. Если прогресс его результатов не остановится, через год или два он получит первую возможность стартовать с нами в Формуле-1. Это искусство – оказывать давление на двух новичков 2005 года при помощи немецкого таланта, который может заявить такое: «Я хочу быть следующим чемпионом мира, не носящим фамилию Шумахер». Очередной шаг к его мечте – европейская серия Формулы-3. В чемпионате, организованном совместно французской и немецкой федерациями автомобильного спорта, участвуют серьезные претенденты на место в Формуле-1. В сезоне 2005 года среди них такие гонщики, как Льюис Хэмилтон, Лука ди Грасси, Адриан Сутиль и, конечно, Себастьян Феттель. Переход от Формулы BMW к европейской серии Формулы-3 – это серьезный шаг для Себастьяна, но он необходим для молодого немца, который стремится быстро адаптироваться, используя тот же подход – эффективность, профессионализм и мотивация. Когда будильник звонит в 4 утра, мне нужно преодолеть свое слабое место, но я не расцениваю это как жертву. Это часть игры, безапелляционно заявляет молодой гонщик. Себастьян много тренируется, беря пример со своего идола Михаэля Шумахера. Велосипед, тренажер и прогулки по лесу наполняют дни 17-летнего юноши. Говорят также, что он появляется на трассе еще до рассвета и делает утреннюю пробежку, цель которой – поддерживать форму и заботиться о своем биологическом ритме. В апреле 2005 года, за несколько дней до первого этапа в Хокенхайме, распространяется новость: Mercedes и BMW объединяются. Мягко говоря, удивительное заявление от двух конкурирующих производителей. Однако речь не идет о совместной разработке дорожного автомобиля. Они сотрудничают, чтобы поддержать карьеру Себастьяна Феттеля с помощью Герхарда Ноака. Следует отметить, что участие в Формуле-3 обходится в 750 тысяч евро. Я убедил директора отдела автоспорта BMW Марио Тайсона продолжать поддержку Себастьяна, несмотря на его двигатель Mercedes, оправдывается усатый немец. Да, выступая за команду Мюкке Моторспорт, Феттель гоняет с двигателем Mercedes. Яркое свидетельство того, что потенциал Себастьяна важнее соперничества немецких автогигантов. На трассе Феттель смог проявить себя уже во время второго заезда первого этапа сезона в Хокенхайме. Под дождем он обходит своего напарника, бразильца Аттилу Абреу, и финиширует пятым. В чемпионате доминирует команда АСМ, за которой выступает Льюис Хэмилтон уже со своими фирменными цветами на шлеме – желтым, синим и красным, а также Адриан Сутиль. Не имея возможности присоединиться к команде Фредерика Вассера, Себастьян просто старается показать себя в лучшем свете. В Ошерслебене он дважды финиширует пятым в сложных условиях. Дождь и ветер задержали старт первой гонки на 4 часа. Постепенно Феттель начинает чувствовать уверенность и способность соперничать с сильнейшими гонщиками. В первой гонке на Норсринге он преследует Хэмилтона и финиширует вторым после напряженной борьбы с Адрианом Сутилем. На следующий день он являет свои качества пилота в схватке с Лоиком Дювалем. Во втором заезде этапа в Нюрбургринге он снова преодолевает дождь и демонстрирует настоящий талант, финишируя вторым, опередив Сутиля, но все еще позади Хэмилтона, который безупречен с 15 победами в 20 гонках. При результатах, которые позволяют ему стать новичком года, Себастьян видит, как расширяются его возможности. Тем более, что в начале осени Red Bull в лице Дитриха Матишица объявляет о намерении купить Минарди, команду Формулы-1. Эта новость вызывает волну обсуждений в мире Формулы-1, поскольку ранее никто не был владельцем двух команд. Некоторые считают, что это ход красных быков для увеличения политического влияния в королевской серии автоспорта. Однако, по словам самого молодого руководителя в паддоке, Кристиана Хорнера, намерения другие. «Мы хотим дать молодым гонщикам шанс попасть в Формулу-1. Нам нужны дополнительные места», — говорит он. Эта информация выглядит как скрытый намек на Себастьяна. Первые круги за рулем Формулы-1. Себастьян надолго запомнит вторник, 27 сентября 2005 года. Неделя ранее Марио Тайсон объявил, что Уильямс BMW предоставит ему шанс впервые попробовать себя за рулем Формулы-1 в Херисе. И даст не просто какую-то машину, а шасси FW27 текущего года. Более 950 лошадиных сил под капотом, способные разгоняться до 200 км в час менее чем за 5 секунд и развивать скорость до 340 км в час. Для сравнения, его Даллара Формулы-3 развивает всего 220 лошадиных сил. Настоящее чудо! Двигатель, которым она оснащена, BMW R84/5, состоит из 5000 отдельных компонентов и требует около 100 часов для сборки. Без сомнений, эта машина не для слабаков, но BMW совместно с Уильямс предоставляет ему этот шанс проявить себя в награду за его успехи в Формуле 3. Он подтвердил, что у него есть потенциал для того, чтобы выступать на самом высоком уровне, утверждает Марио Тайсон во время официального объявления для СМИ всего мира о будущих тестах. Удивленный сделанным ему предложением, Себастьян с нетерпением ждет момента, когда сможет протестировать настоящую Формулу-1. Сессия делится на две части. Марк Уэбер, один из двух основных гонщиков Уильямса, работает утром, а Себастьян – после обеда. Надев шумозащитный шлем и футболку в цветах BMW, Феттель, находясь в самом начале прямой, с восторгом наблюдает за тем, как австралиец проходит повороты. Сосредоточенный и невозмутимый, Себастьян загипнотизирован звуком двигателя V10. После завтрака, под палящим испанским солнцем, Феттель впервые выводит на трассу машину «Формулы-1». Прежде чем сесть в кокпит, он делает глоток воды и обсуждает последние указания с механиками. Его комбинезон из «Номекс» огнеупорного материала скрыт под бело-синим комбинезоном команды «Уильямс». Он надевает систему защиты головы и шеи, а затем темно-синий-белый шлем, стараясь не повредить провод для радиосвязи. С помощью своей команды он занимает место в узком кокпите и фиксирует себя с помощью регулируемых ремней безопасности. Сзади, как обычно, запускает двигатель его болида и передают немецкому гонщику главный элемент — руль. Механики вставляют его в предусмотренное для этого место. Домкрат опускается. Инженерам передают команду о проверке связи. Феттель включает на руле сцепление и осторожно отпускает его. Шины Мишлен на его машине начинают вращаться. Как только он выезжает из боксов, весь персонал выходит, чтобы увидеть первые метры немецкого вундеркинда. Я так нервничал на первых двух кругах, что подумал, это для настоящих мужчин, а не для меня, шутит Себастьян позже, удовлетворенный этой уникальной сессией из 25 кругов. Производительность машины феноменальна. Двигатель тянет невероятно, а торможение впечатляет. Кажется, что твои глаза прилипли к визору. Это опьянение никогда меня не покинет. Помимо этого первого опыта за рулем автомобиля «Формула-1», Феттель в конце года участвует в Гран-при Макао. Это своего рода молодежный чемпионат мира «Формулы-3». Среди пилотов, имена которых находятся в списке победителей, можно отметить Айртона Сену, Михаэля Шумахера и Дэвида Култхарда. Китайский трек – это городская, очень требовательная трасса, и в ноябре 2005 года 29 пилотов из 12 стран борются за победу. Француз Лоик Дюваль считается одним из фаворитов. Феттелю предстоит сражаться с Робертом Кубицей и Лукасом Деграсси. Однако его надежды разбиваются из-за фальстарта и обязательного проезда через питлейн. Деграсси и Кубица занимают первое и второе места. Но сюрприз, несмотря на узкую трассу и перегрузки, возникающие при резких торможениях, молодой Феттель поднимается на подиум в своей первой гонке в Макао. Это лучшее достижение для начинающего немецкого гонщика. После разочаровывающего 12-го места в квалификации и 8-го места в предварительной гонке я смог улучшить свой результат в основной гонке, и я очень доволен этим подиумом, скромно заявляет Феттель. Другой французский пилот Ромен Грожан финиширует на 9-м месте. Феттель, Хонда. Сделка, которая так и не состоялась. На текущем этапе своей карьеры Себастьян действительно восходящая звезда автоспорта. Он начинает задумываться о будущем. Он любимец BMW и Red Bull. Не имея менеджера, который бы управлял его делами, так будет и впоследствии, он старается привлечь к себе внимание. В это время он встречает Отмара Сафнауэра, ключевого члена правления команды Honda. Феттель начинает без лишних предисловий. «У меня есть окно в 2 недели, в течение которого я свободен от любых контрактов с Red Bull'ом и, я думаю, с BMW». «Заинтересованы ли вы в том, чтобы подписать со мной контракт?» Снова непревзойденная самоуверенность. Себастьян решается, не колеблясь, поговорить с членом правления одной из команд «Формулы-1», вероятно, осознавая свою ценность. Предложение интересует Сафнауэра, который сообщает об этом разговоре Жилю де Феррану, спортивному директору японской команды. Он ответил мне: «Не переживай, я слежу за ним». Это приводит Сафнауэра в ярость. «Что ты имеешь в виду? Ты следишь за ним? У нас есть 2 недели!» Соглашение так и не было заключено. И Себастьян остается в своем бело-синем комбинезоне BMW. К счастью для него, поскольку в 2007 году Honda проводит катастрофический сезон, который заканчивается отставкой де Феррана. Через год японская команда покидает Формулу-1 из-за ужасных последствий экономического кризиса, который также затрагивает и автомобильную промышленность. Как говорится, иногда случай творит добро. Многообещающее начало сезона. В 2006 году Себастьян участвует во втором сезоне европейской серии Формулы-3. На этот раз он выступает за команду АСМ, действующего чемпиона. Вместе с напарником Полом Дирестой они занимают места Льюиса Хэмилтона и Адриана Сутиля, которые были повышены до Формулы-1. Если молодой немец хочет подтвердить свой статус главного дарования, победа обязательна. Соперничество начинается очень рано, во второй гонке первого этапа сезона в Хокенхайме. Феттель, стартовавший с третьего места, обходит Диресту уже во втором повороте. В борьбе за первую позицию Себастьян блокирует колеса на втором круге в шпильке. Температура воздуха в 10,9 градусов по Цельсию не способствует хорошему сцеплению резины, и он оказывается первым, кто это ощущает. Его шотландский напарник вновь вырывается вперед, но ненадолго. 2 круга спустя Диресту самого разворачивает на трассе, когда он слишком агрессивно атакует бордюры. Затем другой напарник Феттеля, Камуи Кобаяси, начинает преследование Себастьяна, пытаясь его обогнать, но также допускает ошибку. Несмотря на атаки француза Гийома Моро и Эстебана Герьери, Себастьяну удается завершить 18 кругов на первой позиции. Его первая победа в европейской серии Формулы-3 состоялась. Это потрясающее чувство. Трасса была очень холодной, поэтому было сложно прогреть шины. Кроме того, в самом начале гонки я, вероятно, допустил худшую блокировку колес в своей карьере. По мере развития сезона противостояние Диресты и Феттеля все больше приковывает внимание паддока. Ведь именно они имеют наилучшие шансы на победу в чемпионате. Каждый из них внутри команды использует свои стратегии, чтобы получить лучшие советы. Фредерик Вассер, руководитель команды, вспоминает: «Себастьян – настоящий мастер своего дела. В команде он точно знал, что и кому сказать в зависимости от того, чего он хотел добиться, и при этом оставался в наилучших отношениях со всеми. Ему было особенно комфортно в этой среде. Политика – неотъемлемая часть автоспорта, и Феттель это хорошо усвоил. Он входит в состав команды Red Bull, руководство которой может строить и разрушать карьеры одним телефонным звонком. Это приводит Себастьяна к тому, что он в течение одного сезона задействован сразу в нескольких сериях. В июле он участвует в 4 различных гонках. Помимо 2 этапов Формулы-3, запланированных на Брэндс Хэтчи и Норрис Ринге, Феттель дебютирует в Формуле Рено 3,5 в Мизано за команду Карлин Моторспорт. В обеих гонках результаты говорят сами за себя – 2-е и 1-е места. Кроме того, что он пополняет коллекцию кубков, Себастьян демонстрирует свою универсальность. Серьезная авария в СПА. 2 недели спустя он отправляется в СПА Франкоршам, все еще в рамках Формулы Рено 3,5. На американских горках в Арденнах Феттель, без сомнения подталкиваемый жаждой успеха, получает травму. Очень серьезную. В первой гонке уикенда он проходит связку поворотов Оруж и Родион на скорости около 250 км в час. Участок с уклоном почти в 17%. Это один из самых легендарных виражей в автоспорте. А также один из самых опасных. Последний печальный пример – Антуан Юбер, одна из самых ярких надежд французского спорта и протеже Академии Рено, погиб здесь во время гонки Формулы-2 в 2019 году. 29 июля 2006 года Себастину везет больше. Немецкого вундеркинда сначала заносит на выходе из поворота из-за вибрации и слишком слабого сцепления с дорогой, вызванного влажностью на трассе. Его болид разворачивает, и задней частью он врезается в защитное ограждение. Удар такой силы, что отлетает заднее антикрыло и колесо. Машина Феттеля, тем не менее, возвращается на трассу, и ее обломки разлетаются и падают на трек. Следовавший сразу за ним Алкс Даниэльсон на полной скорости врезается в бок болида Себастьяна в области кокпита. К счастью, ему удается продолжить движение без малейших проблем. Но это настоящее чудо, тем более что дуга безопасности «Хало», дуга безопасности, размещенная перед шлемом гонщика с целью его дополнительной защиты, в том числе от попадания различных предметов, появится в международных автогонках только через 12 лет после трагической гибели Жюля Бьянки в 2014 году и других аварий. Когда его машина остановилась, Феттель выбирается из кокпита, несмотря на то, что другие машины продолжают мчаться на полной скорости, игнорируя желтые флаги. Он перелез через защитное ограждение и, наконец, смог вздохнуть с облегчением. Его болид мощностью 425 лошадиных сил чуть не стал его гробом. Оправившись от сильного испуга, Себастьян понимает, что его указательный палец на правой руке вывихнут. «Меня положили в скорую и повезли в больницу», рассказывает Себастьян 4 года спустя на пресс-конференции перед Гран-при Бельгии, но уже в Формуле-1. «Я помню, как меня посадили в инвалидное кресло, хотя с ногами у меня было все в порядке, и мне выдали халат, напоминавший одежду старой дамы. По-моему, самым испуганным из нас всех был водитель скорой». Эти слова вызывают улыбки в зале, где находится и Михаэль Шумахер, его сосед по столу. На следующий день после аварии Феттель возвращается в падок с огромной повязкой на указательном пальце, который в больнице вставили на место. О гонках в таком состоянии не может быть и речи, но Себастьян только что нашел свою фирменную фишку. При каждом поуле или победе он будет эмоционально и неистово жестикулировать указательным пальцем, как бы посылая смерти сигнал. Эта авария не ставит под угрозу планы Сеппи. К счастью, гонка Формулы Рено в СПА проходит во время каникул, в середине сезона Формулы 3. И у него есть время, чтобы прийти в себя, хотя в штаб-квартире Red Bull, вероятно, серьезно перепугались. Стремление австрийской фирмы выжить максимум из своего будущего таланта едва не привело к трагическим последствиям. В Red Bull заставляли Себа делать все сразу, в том числе то, что было абсолютно непоследовательно. В одно и то же время Формула-3, мировая серия Рено и тесты в Формуле-1. Когда он возвращался в Формулу-3, он уже не знал, когда начинать тормозить, с сожалением вспоминает Вассер 10 лет спустя. Несмотря на аварию, Феттель очень быстро возвращается к соревнованиям и демонстрирует несколько ярких выступлений, включая 6-е место в гонке «Мастерс» в Зандворте, одной из самых значительных исторических гонок в Формуле-3. Однако он не может помешать Дересте завоевать титул чемпиона. Карин Штурм, которая внимательно следила за карьерой Феттеля, отмечает в его биографии, опубликованной в 2014 году, что несколько членов команды Себастьяна удивлены недостаточной мощностью двигателя Mercedes. Эта проблема, похоже, затрагивает только машину 18-летнего гонщика, который значительно медленнее своего шотландского напарника на прямых участках. Это удивительно, учитывая, что оба пилота выступают за одну и ту же команду. Можно ли связать это с особыми отношениями Пола Диресты с фирмой Mercedes? Могли ли быть произведены манипуляции, чтобы поставить Феттеля, подопечного BMW, в невыгодное положение? 17 лет спустя Карин Штурм делает уточнение, когда мы задаем ей этот вопрос. Никто прямо не сказал мне, что это так. Но слухи ходили. Все знали, что происходит что-то странное. Она продолжает. Эта история с Мерседесом, который якобы поддерживал своего гонщика. Старая история. Мы знаем, что в некоторых младших формульных сериях происходит много интересного. Даже сегодня иногда случаются забавные вещи. Каждый может составить свое собственное мнение. Переговоры с Берни и Максом. Получив по итогам года почетный титул вице-чемпиона европейской серии Формулы-3, Феттель обрел новый повод для радости. Его многочисленные частные тесты в Формуле-1 с BMW в этом году оправдывают себя. Во время каникул в немецкой команде происходят изменения. Роберт Кубица, тест-пилот команды, меняет уволенного Жака Вильнёва. Это назначение польского гонщика позволяет Феттелю официально стать пилотом Формулы-1 25 августа 2006 года на Гран-при Турции. Себастьян Феттель участвовал только в практике. Тем не менее, рано почивать на лаврах. Ему не исполнилось 18. Он не соответствовал требованиям для участия в Гран-при Формулы-1. Я весь день провел в телефонных переговорах с главой Формулы-1 Берни Эклстоуном и президентом ФИА Максом Мосли, пока мы не заключили соглашение, позволяющее Себастьяну сесть за руль в пятницу, отмечает доктор Марио Тайсон. После долгих переговоров Феттель участвует в свободных заездах на третьей машине BMW и становится основным тест-пилотом команды. Это еще один шаг в большой мир автоспорта. На трассе в Стамбуле начинают активизироваться службы безопасности. Служебные собаки и команда по обыску обследуют каждую зону паддока. В культурной столице Турции случаются и террористические акты. В таких условиях Себастьян Феттель делает свои первые шаги. Момент для этого удачен, поскольку с 2007 года третий автомобиль для тест-пилотов больше не будет допускаться на трассу во время уикенда Гран-при. Появление Себастьяна с его юным лицом и яркой улыбкой удивляет. Он выделяется на фоне других в падоке. Бет Зендер, менеджер команды BMW Sauber, вспоминает одну анекдотичную историю со своей супругой. Мимо нас проходит юноша с потерянным видом. Жена говорит мне: «Бедный ребенок, где его родители?» Я отвечаю: «Да это наш резервный пилот, это Себастьян Феттель. Он был таким милым», — вспоминает Бет. Видимо, слишком торопясь выехать на трассу, Феттель получает самый быстрый штраф в истории Формулы-1 во время первых тренировочных заездов. Всего через несколько секунд после выезда из боксов камеры Формулы-1 фиксируют у него скорость в 64,3 км в час, тогда как разрешенный максимум 60 км в час. «Я забыл включить ограничитель. «Это будет дорого стоить», — говорит он после сессии. Размер штрафа — 780 евро. Во второй половине дня он смог искупить свою ошибку, показав лучшее время сессии. Он продолжает исполнять свою роль тест-пилота на Гран-при Италии, где показывает лучшее время в обеих тренировочных сессиях, что впечатляет завершающего карьеру Михаэля Шумахера. Выступление Себастьяна не удивляет меня. Он подтвердил свой класс, отмечает семикратный чемпион мира. Приоритет – сбор информации для команды. Машина фантастическая. Я получаю чистое удовольствие от вождения, признает Себастьян, вновь попадая под штраф за превышение скорости в зоне боксов. На этот раз штраф оказывается более серьезным – около 2600 евро. Несмотря на потери в своем кошельке, Феттель остается на позитиве. Его работа приносит плоды, и Кубица уверенно попадает на подиум в Монце по итогам гонки, выигранной Шуме. Хотя Феттель еще не участвует в гонках, он выполняет важную работу для BMW Sauber. Он тестирует настройки автомобилей напарников, проезжая тысячи кругов и накапливая информацию, которая помогает команде улучшить результаты в квалификациях и гонках. В конце сезона Феттеля снова определяют третьим пилотом на сезон 2007 года вместе с тем же дуэтом основных гонщиков. Он все еще слишком молод и, возможно, недостаточно зрел в глазах руководителей BMW. Но его популярность начинает расти, и появляется даже небольшой фан-клуб. Это три японские девушки, которые всегда путешествуют с нами. Они уже дважды были в Хокенхайме, на Норрис-ринге и, конечно, в Макао. Одна из них подарила мне немецко-японский словарь, улыбаясь, рассказывает Себастьян незадолго до Рождества. Перед новогодними праздниками Феттель решается на радикальные изменения. В доказательство своего непоколебимого стремления достичь успеха со своей командой он переезжает в окрестности Хинвеля, что в Швейцарии, где находится штаб-квартира его команды «Формула-1». Несмотря на то, что «Формула Рено 3,5» будет занимать большую часть его времени, его утверждают в качестве гонщика команды «Карлин Моторспорт», Себастьян намерен показать, что он заслуживает места в кокпите основной машины королевской серии. При двух действующих пилотах в это трудно поверить, и тем не менее неожиданное событие изменит ход его карьеры и всю его жизнь.